История девятая. Ксения Рясова, Финфлея. О том, как воспитывать сотрудников, детей и собак, как создать в большой компании семейную атмосферу и как начать движение в сторону бирюзовой организации. Ксения Рясова – основатель сети магазинов Финфлея в России. В середине 1990-х занималась челночным бизнесом, привозила одежду из Вьетнама и торговала на вещевых рынках Москвы. В 1996 году познакомилась с владельцем финской марки Raima Aaltonen и заключила с ним эксклюзивный контракт на поставку товаров в Россию. Вскоре ее объемы продаж в разы превысили те, что были в Финляндии. В 2000 году российская сеть Finflea включала 5 магазинов. В настоящее время торговых точек около 150. А объемы продаж суммарно превышают 100 миллионов долларов в год. Рясова занимает пост президента компании, сменив на этом месте Aaltonena. Первая команда. Начинала я с челночной деятельности. И самая главная задача на первом этапе была найти продавцов на рынок. Шел 1993 год. Я была очень молода и просто спрашивала всех, не хочет ли кто-нибудь торговать в Лужниках. Мне сказали, есть у нас знакомый с двумя высшими образованиями, без работы. Придет. Дали телефон, я ему звоню, спрашиваю, как я вас узнаю. Он отвечает, я лысый, в бандане и в казаках. Анатолий Иванович до сих пор работает в компании больше 25 лет. Сейчас он отвечает за логистику, а еще он крестный отец одного из моих сыновей. Он даже стал ненадолго генеральным директором, но не потянул и ушел в логистику. Наверное, переживал, но пережил это. Единственный пример, когда человек спокойно ушел на понижение. В остальных случаях приходилось расставаться. Честно говоря, люди редко уходят от меня сами. Пальцев одной руки хватит пересчитать. Поначалу у нас не было никакого HR, не было красивого офиса, был только полуподвал на улице Столетова. От людей требовались только честность, порядочность и пытливый ум. У меня есть любимая поговорка «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Все шло естественным путем и постепенно развивалось. Раньше, в 1990-х годах или в начале 2000-х годов, набирать людей было тяжело. У компании не было имиджа. Теперь таких проблем нет. Компания на слуху. Но я предпочитаю выращивать начальников внутри. Культура компании. Главная ценность нашей компании — микроклимат. Он основан на том, что я уважаю людей. Мне кажется, что уважение — это главное. В ответ я тоже хочу уважения и не терплю внутри коллектива интриг, козней, подлости. Поэтому у нас сложился коллектив, в котором все друг друга поддерживают. Одна наша сотрудница заболела раком. Ей очень не хотелось, чтобы мы об этом узнали. И все 400 человек в офисе делали вид, что ничего не знают. Тем временем мы по секрету собрали деньги, чтобы подарить ей красивый парик из натуральных волос. Уважение проявляется в конкретных вещах. Например, я никогда не кричу на людей. Это важно. Я разрешаю ошибаться. Считаю, что ошибка — это опыт. Но этот негативный опыт нужно проговорить. Если ошибка спрятана, то это мина замедленного действия. Рано или поздно на нее наступит кто-то еще. Если сразу проговорить ошибку, это будет полезно для всех. Люди не боятся ошибаться, они чувствуют уверенность. Я не подрезаю людям крылья. У них очень большая самостоятельность в принятии решений. Я вообще не люблю принимать решения за людей. По электронной почте я чаще всего отвечаю «Ок». Я хочу быть в курсе всех дел. Поэтому в пятницу все мои подчиненные пишут краткий отчет, что было за неделю, чтобы я была в курсе того, что происходит. А так они самостоятельные, играют в свою игру. У меня 4 детей, и очень много времени уходит на их воспитание. Поэтому у меня просто не было другого выхода, кроме как довериться или бросить своих детей и все контролировать самой. Простая логика. На пути к бирюзовой организации. В последнее время мы вообще отказываемся от жесткой управленческой вертикали. И пока что все идет прекрасно. Когда я уволила коммерческого директора, который руководил доброй половиной бизнеса, все стало работать только лучше. Люди работают хорошо, когда ты им доверяешь, не контролируешь и не лезешь со своими советами. Ведь я не специалист, я просто организатор. Зачем я буду давать более знающим людям какие-то советы? Я не могу сказать, что у нас бирюзовая компания. Плоская организация, основанная на принципах самоуправления, которые описал Фредерик Лалу. Но мы идем именно в эту сторону. У всех есть задачи. Они их выполняют и ставят себе новые задачи. А моя задача — обеспечить людям возможность работать. Если финансовый директор сталкивается с каким-то препятствием в банках, я помогаю и снова отхожу в сторону. Если дизайнер одежды не может принять решение, я привожу опытного консультанта, и они вместе разбираются с этой проблемой. Я помогаю очень изредка и очень точечно. Я долго думала о преемнике в роли генерального директора, пока не поняла, что люди сами прекрасно работают. Конечно, многим, особенно молодым, льстит, когда у них есть возможность посоветоваться с самим собственником. Но я не говорю, что им делать. Они держат меня в курсе, могут попросить совет, но основные решения принимают сами. Я перестала верить в руководящую и направляющую силу. Раньше я считала, что у меня должно быть 8 топ-менеджеров, а все остальные должны находиться в подчинении у них. Теперь же у меня очень много людей в подчинении. Я не возражаю. Кто хочет подчиняться мне, пожалуйста, подчиняйтесь. Это не занимает у меня много времени, а главное, больше нет бесконечного испорченного телефона. Как поддерживать микроклимат? Основа микроклимата — общение. Я очень много общаюсь с коллегами. На бизнес-форуме «Атланты» меня однажды представили как человека, который управляет компанией по WhatsApp. Это правда, в том смысле, что я не очень люблю разговаривать по телефону. Предпочитаю видеть глаза собеседника, неважно, по Zoom или по другому каналу. Я считаю очень важным больше доверять, делегировать и слушать людей, потому что люди в целом умнее тебя. Нужно брать специалистов, которые лучше тебя в каждой конкретной области. Таких людей очень тяжело находить во внешнем мире, поэтому лучше их выращивать в компании. Я не раз пыталась найти хорошего специалиста по объявлению, и ни разу ничего не получилось. Чтобы было из кого выращивать, очень важно нанимать на стартовые позиции правильных людей. В первую очередь я ориентируюсь на свою интуицию. Никаких тестов никогда сама не делала. А в службе персонала, прежде чем нанимать людей на должности директоров магазинов, администраторов и тому подобное, используют полиграф. Некоторые люди предрасположены к воровству, и этот тест их отсекает. У нас было несколько случаев, когда служба безопасности не рекомендовала нанимать по результатам теста на полиграфе, а директор по рознице брал на себя ответственность и потом расхлебывал последствия. Я не верю, что топ-менеджер придет извне и сделает лучше. Однажды мы искали сотрудника для развития международных продаж. Все кандидаты имели абсолютно неинтересный бэкграунд и хотели огромных зарплат. Тогда я предложила HR-ам, давайте дадим объявление не на поиск директора по развитию в Германии, а помощника руководителя со знанием немецкого и английского языков. Пришел молодой парень, 24 года, и мы поставили ему эту задачу. Ему стало интересно, и он отлично справился. Теперь он директор по развитию в Европе. Поэтому мы всех развиваем с самых низов. Директор по электронной коммерции — бывший товаровед. Мы вырастили человека внутри компании, и у нее гораздо больше знаний, чем у тех кандидатов, которые приходят с рынка и просят безумных зарплат. Директор по рознице раньше руководила маленьким магазинчиком. Директор нашего флагманского магазина была продавцом. Главное — интеллект, желание работать и амбиции. Если единственная амбиция человека — получить зарплату и бегом домой, ничего не выйдет. Я очень терпеливая. Все время кого-нибудь выращиваю — сотрудников, детей, собак, кошек. У меня все время кто-то выращивается. Как выращивать руководителей? Я всегда ищу, кого можно повысить, потому что компания растет. И даже когда HR-отдел набирает рядовой персонал, мы все время стараемся взять более способного человека, чем требует должность. У нас 100 магазинов, И постоянно нужны директора, администраторы, кассиры. Поэтому мы внимательно следим за каждым продавцом. Кто на что способен, у кого какой потенциал. Как только обнаруживается потенциал, начинается продвижение сотрудника. Самый простой способ обнаружить амбиции – спросить человека о них. Мне, например, было очень тяжело найти IT-директора. Зато у нас был прекрасный замдиректора по IT Саша, который начинал с должности программиста. Увольняя очередного директора по IT, я спросил HR-ов, может быть, все-таки Саша? Нет, он точно не хочет. Он хочет быть номером 2. А я взяла и поговорила с Сашей, и оказалось, что Саша очень даже хочет быть номером 1. И он уже более 10 лет наш IT-директор. И это лучший IT-директор в отрасли. Если менеджер начинает набирать слабых сотрудников, опасаясь конкуренции, мне с ним не по пути. Правильный подход совершенно другой. Мой директор по продажам говорит: «Я так выстроила свой департамент, что если меня завтра переедет трамвай, все будет работать». Настоящие профессионалы не боятся конкуренции. А когда человеку важно удержать власть, это ужасно. Этот человек уже не думает о работе, о результатах. Ему не важны ни процессы, ни результаты. Важно только удержаться на должности. Такого я не терплю. Команда и кризис. Когда начался кризис из-за пандемии и пошли разговоры о сокращениях, сотрудники стали по собственной инициативе уходить в отпуск за свой счет на 2 месяца или переходить на сокращенный рабочий день, чтобы никого не нужно было увольнять из компании. Я никого об этом не просила. Я говорю не только о людях, которые работали у нас много лет, но и о молодых сотрудниках. Корпоративная культура мотивирует всех. Поддержать компанию в тяжелый момент – общая задача. Люди знают, если у них будет тяжелый момент, их тоже поддержат. Костяк команды – большая и дружная семья, в которой люди друг друга поддерживают. Ведь мы проводим на работе больше времени, чем в семье. В плохом коллективе вы обречены постоянно находиться в токсичной среде и мечтать поскорее свалить. А когда людям хорошо, комфортно, креативно, дружно, зачем им уходить? Что им дадут лишние 10-20% к зарплате, если они будут получать их в токсичной среде? Когда все плохо, никаких денег не надо.